И мне никогда не надоест покорять тебя, как Эверест. Хорошо там, где мы есть, хорошо там, где мы рядом. Каждый твой взгляд или жест говорит, что счастье в жизни есть. Наша любовь, как Эверест, никакой другой мне не надо. Снова торопясь увозят днем нас куда-то разные маршруты. Но ты заслонишь дверной проем и замрешь в нем на минуту. А я на носочках дотянусь, прикоснусь к щеке губами. Ты выше точка моих чувств, их не передать словами. И не было звонков, на которые ты не ответил. И не было слез, которых ты не заметил. Так много пустяков планете принимают всерьез, но мы над всем этим. И мне никогда не надоест покорять тебя, как Эверест. Хорошо там, где мы есть, хорошо там, где мы рядом. Каждый твой взгляд или жест говорит, что счастье в жизни есть. Наша любовь, как Эверест. Все время мало, я будильник бы выбросила прочь и тебя вечно обнимала. И мне непонятно, что влечет с такой дикой силой наши души. Ты как на вершине кислород, каждый миг все больше нужен. И не было звонков, на которые ты не ответил. И не было слез, которых ты не заметил. Люди на нашей планете принимают всерьез, но мы на всем этим. И мне никогда не надоест покорять тебя, как Эверест. Хорошо там, где мы есть, хорошо там, где мы рядом. Каждый твой взгляд или жест говорит, что счастье в жизни есть. Наша любовь, как Эверест. Когда